Глава 17. Сложный узел. А сейчас эта девочка так же самоотверженно тащит мою тушу в покое, куда вечером придет ведьма и начнет лечить мои сломанные кости. Как же все связано в этом мире? Любой поступок имеет последствия. Конрад вздохнул. Я еще там, в харчевне, заметила, что вы из благородных, — продолжала щебетать Катрина. Уж больно изящно пьяница орудовал вилкой и ножом, а ваш друг совсем не изящно обхаживал раздатчицу Ольху. Спорить готова, что вепрь не из благородных. Катя неожиданно звонко рассмеялась. Он из благородных. Но, пожалуйста, никогда не заказывайте в этой харчевне соленые огурцы. Никогда. А что с ними не так? Насторожилась Кэти. Мой вам совет. По-дружески. Когда они, наконец, доковыляли до покоев, ворон со стоном опустился на кровать. Катрина помогла укрыться. Постоялец закрыл глаза. Сейчас, когда отек немного спал, можно было рассмотреть, какие у ворона длинные ресницы. Мужчина облизал потрескавшиеся губы, и Кэти неожиданно для себя отметила их четкую линию и красоту. Ровное дыхание выдало, что ворон уснул. И Кэти неслышно закрыла за собой дверь. В коридоре ее поджидал Фан. «Вепрь попросил, чтобы ему поставили кровать в комнате ворона!» Катрина досадливо цокнула языком. Целых кроватей больше не было. Может, когда-то замок и готов был встретить 1500 гостей. С годами разрухи покои опустили, а мебель сожгли в очаге и каминах. Зачем покупать дрова и уголь, если комнаты ломятся от рухляди? Кэти и сама была грешна тем, что посылала Дуга с топором порубить то, что не скоро пригодилось бы. Домочадцы думать не думали, что их маленькая семья увеличится сразу на 3 человека. Что ж, придется посмотреть, что у нас осталось. Пойдем в северное крыло! Глаза мальчишки загорелись. Катрина не разрешала детям ходить в ту часть замка. Когда рухнула северная башня, венчающая анфиладу комнат, где в лучшие годы встречали короли. По стенам пошли глубокие трещины. Время и непогода ухудшали ситуацию, и окончательное обрушение могло случиться в любой момент. «Нет, я пойду одна. И если найду кровать, пусть и поломанную, я покричу. Пришлёшь туда Дуга, хорошо?» Фан скривил рожицу. «Вечно так! Самое интересное и без меня!» «Ничего там интересного нет. Ветер, холод и голуби!» Кэти потрепала мальчика по рыжей шевелюре. Повязав теплый платок так, чтобы он не мешал, Кэти поспешила в полуразрушенное крыло. По рассказам Прыси, там располагались богатые покои самих Вузги. Хозяйский кабинет, библиотека, музыкальный салон и пара бальных зал, в одной из которых устраивали прием в честь короля, прадеда нынешнего правителя Даркентоля. Когда башня рухнула, она чудом никого не убила. Хорошо, что баронесса услышала треск и подняла панику. Говорят, она рыдала, увидев, во что превратились помещения и их пышное убранство. Уже тогда не было лишних денег, чтобы привести все в порядок. Вузги всей семьей переехали в гостевое крыло с меньшими по размеру комнатами и полным отсутствием каких-либо помещений для приемов высоких гостей. Время праздников давно прошло, но Вузги жили надеждами, что однажды сумеют подняться. Хорошо, что кухня находилась в южной части замка, иначе остались бы еще без посуды и очага. Так что все, что увидела Катрина, когда прибыла в замок Вузги, было слабым отголоском былой жизни. Да, Библиотека впечатлила ее, но половина редких книг оказалась испорчена, а потом пущена на растопку очага. Удалось сохранить совсем немного, и это при том, что самую ценную часть библиотеки распродали еще при отце старого барона. «Подождите, я с вами!» На переходе в старое крыло Катрину догнал вепрь. «О, вы уже выглядите значительно лучше!» Улыбнулась ему Кэти. Мужчина все еще не расплел косу, но уже переоделся в штаны. «Как вы ходите с таким весом?» Скривив лицо, поинтересовался он. «Как не падаете вперед?» «Вы о чем?» Кэти сморщила лоб. Вепрь нарисовал в воздухе огромную грудь, которой сейчас у него не было. «А, это...» — поняла Катрина. «Дело привычки. Она не сразу становится такой крупной. Но вам шло...» «Издеваетесь!» «Вы видели лицо графа?» Кэти рассмеялась. «Почему мы с вами все время на «вы»?» Неожиданно спросил вепрь. «Вы видели меня голым. Давайте знакомиться. Я Найтан. Или просто Най. Графом стал только из-за своей пронырливости и умения быть полезным». «Я тоже. Случайно стала дочерью барона». Катрина не боялась, что ее поймают на лжи. «Я слышал, что вы незаконно рожденная». «Ну так что, Кэти, на ты?» Найтан протянул руку. С ним было гораздо проще, чем с вороном. «Договорились?» Кэти дала свою. «А как на самом деле зовут ворона?» «Он не сказал? А вы ведь так долго беседовали». «Угу, и на ты так и не перешли, хотя его я тоже видела голым. Видимо, у меня нет той пронырливости, что у вас, у тебя», — поправилась Кэти. «Это несправедливо», — Найтан нахмурил брови. «О чем ты?» — Кэти улыбалась. «Ты нас видела голыми, а мы тебя нет». «Я вас спасала, мне можно». «Ого!» Найтан остановился перед широкой трещиной, разделившей основание замка пополам. «Вот-вот, здесь надо быть осторожнее. Мы не знаем, когда рухнет эта часть здания, но катастрофа определенно случится. Ночами слышен неприятный треск, словно земля рвется на части». «Мы рискуем жизнями из-за какой-то кровати?» Найтан вздернул брови. «Если ты согласен делить постель с вороном, то рисковать незачем. Другой свободной кровати просто нет. Но раздобыть ее можно именно в этом крыле». Глаза Кэти лучились весельем. «Мы с вороном не по этой части. Предпочитаем, если и делить постель, то с женщиной». «Ворон тоже охоч до женщин?» Щеки Кэти покрылись румянцем. «Он более привередливый, чем я». Она расспрашивала о вороне лишь потому, что тот представлял собой загадочную фигуру. Найтан был вполне откровенен о себе и с такой же непосредственностью мог выложить сведения о друге. Ясно было одно. Если братцы шпионы и имели жен, то легко пускались на измену. Хотя чему удивляться? Вряд ли нравы при дворе изменились за прошедшие десятилетия.